Глава 23. Вернувшись с острова Гиппократа, где он брал интервью у Манчини, Фицпатрик застал Липпинкотта на борту яхты «Марлоу». Тот как раз заправлял новый ролик бумажной ленты в эхолот. «Раз послезавтра вы уезжаете, — с улыбкой обратился к нему Липпинкотт, — я предлагаю завтра прокатиться до пролива. Как вам мое предложение?» «Отличная идея». Сняв куртку, Фицпатрик бросил ее на скамью в рулевой рубке. «Ну, как прошло интервью?» «Неплохо». «Что-то в вашем ответе я не слышу твердости». «Да нет», — заверил его Фицпатрик, — «все в порядке». Липпинкотт подошел к столу, на котором были сложены морские карты, и открыл ящик. «Как вы говорите, называется этот остров?» — спросил он, перебирая карты. — Остров Гиппократа. — Ага. Я так и думал. — Это недалеко от восточного побережья Абако. — Да, рядом с Трежер Кей. Липпинкотт задвинул ящик движением бедра. — Черт побери! — Даже ничего похожего не нахожу, — пробурчал он, раскладывая карту. Фицпатрик подошел ближе и тоже взглянул на карту. «Вот он», — сказал Фицпатрик, указывая на один из группы крошечных островков, обведенных лиловой линией. «Снейд, по-видимому, переименовал его, а тут осталось старое название». «А как вы туда добирались? На гидроплане?» «Нет, вертолетом из Отсон-парка». Липпинкотт отодвинул карту в сторону и присел на краешек стола. — А с Манчини вы поладили? — Знаете, он интересный собеседник, просто кладезь информации. Я, пожалуй, снова слетаю к нему в Нью-Йорк после того, как ему сделают пересадку, и возьму еще одно интервью. — А Снейд? Вам удалось с ним встретиться? Мимоходом он зашел выпить с нами рюмку перед ленчем. Липпинкотт вопросительно поднял брови. — И что же? — Не знаю, — растерянно ответил Фицпатрик. Дотянувшись до своей куртки, он вытащил из кармана пачку Кэмел и зажигалку. — Понимаете, Снейд — один из тех субъектов, которые избегают смотреть людям в глаза. Более того, есть в нем, по-моему, что-то страшноватое. Он помолчал, закуривая. По правде говоря, и остров этот произвел на меня жутковатое впечатление. Глупости, конечно, но, знаете, меня там не покидало ощущение, будто за мной следят. — Ничего удивительного, — пожал плечами Липпинкотт. — Вероятно, за вами и в самом деле следили. Не забывайте, что главное достоинство этой клиники — ее уникальность, как выражаются специалисты по рекламе с Мэдисон-авеню, ее удаленность от чужих глаз. Возможно. Кстати, я заметил, что к листьям некоторых растений, растущих вдоль берега, прикреплены электроды. Мне показалось, и вы, пожалуйста, не смейтесь, что эти растения используются в качестве индикаторов стрессовых состояний. «Что еще за индикаторы?» — Липпинкотт рассмеялся. «Видите ли», — начал Фицпатрик, как бы собираясь с мыслями, — «фамилия Бекстер. Вам ничего не говорит? Клифф Бекстер?» «Впервые слышу. Так вот, этот Бекстер, перед тем, как открыть школу для обучения офицеров полиции работе с детекторами лжи, был сотрудником ЦРУ. И однажды ему пришла в голову мысль подключить полиграф к стоявшему в кабинете фикусу. Он решил определить, сколько потребуется времени, чтобы вода из корневой системы достигла листьев. «Мне тоже иной раз приходят в голову дурацкие идеи», — отозвался Липпинкотт, нагнувшись, чтобы завязать шнурок на кроссовке. «Со всеми, видимо, это случается. А потом, — продолжал свой рассказ Фицпатрик, После нескольких неудачных попыток Бекстеру захотелось узнать, как прореагирует фикус, если он возьмет, да и подожжет один из листьев. И тут все датчики детектора лжи словно с ума посходили. Как будто растение догадалось, что у Бекстера было на уме. — Ага, — кивнул Липпинкот, — я, кажется, знаю, о ком вы говорите. Это происходило в конце 60-х, верно? — Правильно. Первая работа Бекстера называлась, по-моему, «Первичная реакция растений» и была опубликована в 68-м году. С тех пор написано уже немало исследований о взаимодействии между человеком и растением. Например, ученые из Московского института психологии заявили, будто они получили научное подтверждение доказательства того, что растения реагируют на широкий спектр человеческих чувств. Ходят слухи о том, будто в американской армии ведутся опыты по использованию растений в качестве индикаторов стрессовых состояний человека. И вы думаете, что на своем острове Снейт подсоединил растения к полиграфам? Заинтересовался Липпинкот. А зачем же тогда было присоединять к листьям электроды? По-моему, только с этой целью. А сами вы его об этом не спросили? В том-то вся и штука, что я это заметил уже на обратном пути к вертолету. Яхта, пришвартованная у пирса, плавно закачалась на волнах, поднятых проходившим мимо рыболовным судном, и Фицпатрик, подойдя к двери рубки, выбросил окурок в воду. «Есть еще одна деталь, подтверждающая мое предположение», — продолжал он, возвращаясь на место. «Вдоль всей береговой линии, с интервалом в 50 ярдов, установлены столбы с телевизионными камерами и, я не сомневаюсь, инфракрасными прожекторами». «И снова ничего удивительного», — отозвался Липпинкот. «Если кому-то захочется сунуть нос на этот остров, добираться ему придется, безусловно, по морю». «Подождите, но столбов-то этих установлено на побережье не меньше сотни. А это значит, что нужна сотня мониторов, и на каждые четыре хотя бы один оператор. Иначе говоря, не менее 25 человек должны круглосуточно нести вахту. А если предположить, что рабочая смена продолжается 8 часов, значит, на одно обслуживание мониторов нужно 75 человек. Фицпатрик покрутил головой. Чепуха какая-то. Однако, — продолжал он, — есть способ обнаружить каждого злоумышленника, пытающегося проникнуть на остров, с помощью, скажем, всего 8 мониторов и 6 операторов. «Понимаю», — перебил его Липпинкот. «Растение в месте высадки отреагирует на появление чужаков, и реакция эта будет немедленно зафиксирована полиграфом». Фицпатрик кивнул. «И полиграф автоматически включит в нужном секторе телевизионные камеры и инфракрасные прожектора. А поскольку человеческий глаз не способен улавливать инфракрасное излучение, пришельцы даже не заподозрят, что они обнаружены до тех пор, пока их не окружит вооруженная охрана». «Знаете, что я по этому поводу думаю?» — отозвался Липпинкот. «Я думаю, что все это ерунда. Едва ли Снейт станет держать у себя 75 человек, чтобы они просиживали штаны возле телевизионных мониторов. Я думаю, что все эти телевизионные камеры, прожектора и электроды — ничто иное, как фальшивая система сигнализации наподобие тех, что устанавливают, желая отпугнуть грабителей». «Может и так. Но если я прав, а Снейд ничуть не похож на человека, играющего в бирюльки, то он чертовски здорово разбирается в этих полиграфах. А Пирс работает у Снейта, и она, помнится, сама попросила, чтобы ее испытали на детекторе лжи, желая доказать, что никоим образом не замешана в исчезновении Клэр. Только в глубине души никто из нас ей не поверил. Липпинкот силой втянул в себя воздух. «Я не уверен, что минуту, Эд», — перебил его Фицпатрик, вдруг схватив свою куртку. «Знаете, мне вдруг пришла в голову еще одна мысль». Он вынул записную книжку-календарь и принялся лихорадочно листать ее. «Когда я пытался придумать, о чем бы еще спросить Снейта, а говорить с ним все равно, что разговаривать с роботом, я спросил его, почему, уехав из Англии, он больше всего скучает. И он понес какую-то чушь о стилтонском сыре с портвейном и о выдержанном тетеревином мясе. Да-да, он определенно упомянул о тетереве». «А какая связь между тетеревом, растениями-телепатами и полиграфами? А помните, Пирс сказала, что в тот вечер, 12 августа, когда исчезла Клэр, сама она ужинала с друзьями. Она вспомнила про этот вечер все до мельчайших деталей, даже то, что на ужин им подали тетерева». Он протянул Липпинкоту свою записную книжку-календарь. «Посмотрите, что написано на странице, помеченной 12 августа». «Обед в 1:30», — прочел вслух Липпинкот. «Нет-нет, прочтите то, что напечатано типографским шрифтом в календаре рядом с датой». «Начало охоты на тетеревов». Он прочел эту фразу еще раз, изменив смысловое ударение, словно это должно было помочь в разрешении загадки. «Я что-то ничего не понимаю». «Не понимаете?» — удивился Фицпатрик, как будто эта фраза в календаре разом все разъясняла. «Пирс сказала, что 12-го на ужин им подали тетерева, так?» «Но если сезон охоты на тетеревов начался лишь в тот самый день, значит, этого быть не могло?» «А вдруг этого тетерева подстрелили на рассвете 12 августа?» — протянул Липпинкот, подавляя зевот. «В том-то все и дело. В Англии тетерева принято подавать к столу только после того, как тушка повисит по меньшей мере неделю. Именно это имел в виду Снейт, когда говорил о выдержанном тетереве». «Ну и дела!» Липпинкот оживился. «Но ведь юнкер как раз и спрашивал Пирс об этом, когда проверял ее на детекторе. Вы это точно помните? Абсолютно. А насчет выдержки вы ничего не путаете? Уверен на все 100%. Липпинкот на секунду задумался. «Знаете, юнкер считает себя гурманом. Почему бы нам не позвонить ему?» — сказал он и, спрыгнув со стола, вышел из рулевой рубки. Фицпатрик принялся ходить взад и вперед. Если Пирс во время испытания соврала про тетерева, то почему детектор не отреагировал на ее ложь? И почему в душе его каждый раз поднимается тревога при мысли о том, что Снейт, по всей вероятности, превосходно разбирается в детекторах лжи? Какое-то внутреннее чувство подсказывало Фицпатрику, что это связано с сообщением о том, что в Институте психологии пользовались детекторами лжи при исследовании контактов между людьми и растениями. Но каким образом? И вдруг он вспомнил. Русские ученые, чтобы вызвать нужную реакцию, гипнотизировали своих подопытных. И сразу же за этой мыслью мелькнула другая — секретные агенты и гипноз. Об этом, кажется, говорил доктор Пол в тот вечер, когда попытался загипнотизировать Дисузу. Да-да, Пол сказал тогда, что если легенду выучить под гипнозом, она будет казаться самому агенту истинной и единственно верной. Наконец-то сложная мозаика событий начала приобретать логические очертания. Значит, Пирс сама напросилась на испытание детектором лжи, потому что была уверена, что сможет обмануть детектор, и, следовательно, она сыграла определенную роль в принятом Клэр решении. Но если можно было загипнотизировать Пирс так, что она сумела перехитрить детектор лжи, то почему нельзя было провести сеанс гипноза из Клэр, чтобы заставить ее уехать? Липпинкот, появившийся в дверях рубки, не успел и рта открыть, как Фицпатрик выложил ему только что родившуюся гипотезу. Тот слушал, не перебивая, и все больше мрачнел. «Да, все это очень интересно. Если бы не один маленький, но очень существенный нюанс. Дело в том, что тетеревы едят либо на седьмой день после отстрела, либо в тот же день. Итак, Пирс вполне могла в тот вечер насладиться за ужином тетеревиным мясом. По словам Юнкера, несколько лондонских ресторанов славятся именно тем, что 12 августа подают на ужин тетеревов, доставленных самолетом из Шотландии.